Ничто не может приблизить для него заветного сорокалетия. «Да, я вижу, теперь мы встречались», — повторяет Тейлор, приглашая Петра к столу. Петр оглядывает холл еще раз. Это сочетание дерева, точно окрашенного яичным желтком, и черного плетеного железа, наверное, красиво. Джеймс Тейлор смущен. Не хотелось начинать разговор с Брикстона, однако разговор начат. «Время, как аэроплан», — произносит Тейлор. «Всегда впереди». Наступила пауза, первая после того, как беседа началась. Все обязательные слова произнесены. Предстоял разговор по существу. Только сейчас Петр увидел за высокой стойкой бара хозяина. Если верно, что каждый человек повторяет своим обликом какое-то животное, то этот за высокой стойкой бара — слон, округлой формы, мощный и добрый, меланхолический хобот носа и маленькие глаза, грустные и незлобливые, все от слона. И два черноволосых человечка, прислуживающих в зале, очевидно, сыновья хозяина, трудолюбивые слонята. Или, быть может, цепелин? Всю войну лондонцам мерещилось его появление, и сейчас они смотрят на небо, и им кажется, что сами облака обратятся в мощное чудовище и засыплют английскую столицу смертоносным металлом. Нет, зачем же цепелин? Танк. Создание английского технического гения, чьей сильной броней был проломлен бетонный камень германской обороны. Этакий земной эсминец, утвердивший славу английского оружия на суше. До сих пор Британия была владычицей морей, а теперь владычица суши. До меня дошли слухи, что у вас возникли трудности с русскими прилагательными, и вы решили призвать на помощь старого учителя, — сказал Петр, смеясь, не сводя глаз с Тейлора. Собеседник Петра улыбнулся. Ему определенно были приятны эти слова. «Браво! Вы все знаете!» — воскликнул Тейлор с видимой искренностью. «И про прилагательные знаете?» Руки Тейлора робко взлетели. Кстати, степень восприятия им русской речи заметно выше его умения говорить по-русски. Впрочем, это, наверное, характерно для тех, кто изучает русский. У изучающих английский процесс обратный. «Ну что ж, если это и так, цель достигнута», — деланно простодушно заметил он. Он смеялся тем сдержанно искусственным смехом, когда звучит только голос, а глаза остаются безучастными. Ему легко было перестать смеяться. «Вы хотите знать, мистер Велодец, что заставило меня поехать в Брикстон Призн?» — спросил Тейлор, так кротко и спокойно, будто только что и не смеялся. Петру казалось, что медленно ровный голос Тейлора походит чем-то на его рукопожатие, на жесты, расслабленные и вместе с тем рассчитанные, на выражение глаз, которые смотрели тихо и отрешенно внимательно. Тейлор умолк на миг, и этим тут же воспользовался слоненок. Он приволок блюдо дымящихся ростбифов, щедро засыпанных кольцами лука. На столе оказался и жареный картофель, крупно нарезанный, приятно подсоленный. Нашлось место и для салатниц, и для кувшина с вином. «Вы обратились ко мне в самое время», — начал англичанин, когда добрые куски ростбифа перекочевали с блюда на тарелки, и первая кружка вина была выпита. Он очень аппетитно произнес это русское «в самое время». «Мистер Литвинов может быть освобожден в ближайшие 3 дня», — проговорил он без запинки. Видно, эту часть беседы он заучил наизусть. «Английские власти помогут русским вернуться на родину. Все ваши просьбы будут выполнены». «Этому великодушию, наверное, есть цена», — засмеялся Петр. Тейлор напряг взгляд. Не хотелось, чтобы разговор принял такой оборот.